Здесь нет крылатых светлячков, но светящихся червячков здесь много, и светятся они очень красиво. Цветущие плодовые деревья, заросли акации розовых кустов наполняли воздух чарующим благоуханием. Дон Луис почувствовал, как природа, полная неги и страсти, пленяет, соблазняет, покоряет его, и усомнился в своих силах. Однако нужно было выполнять данное им слово и идти на свидание. Колеблясь и раздумывая, он побрел незнакомыми тропинками и, сделав большой крюк, очутился у подножия гор в восхитительном уголке, где из скалы хрустальной струей пробивался источник, чтобы затем широко разлиться по плодовым садам. После минутного раздумья Дон Луис медленным размеренным шагом направился к городку. По мере того, как Дон Луис приближался, принятое решение внушало ему все больший ужас. Он пробирался сквозь чащу, страстно желая увидеть какое-либо чудо, знамение, предупреждение, которое заставило бы его повернуть назад. Он вспоминал студента Лисардо и жаждал увидеть собственное погребение. Но небо таинственно мерцало бесчисленными огнями, призывая к любви. Звезды ласково смотрели друг на друга, томно пели соловьи, влюбленные сверчки взмахивали звонкими крылышками, как поющие серенаду трубадуры плектрами. Плектр — тонкая пластинка, употреблявшаяся при игре на некоторых струнных инструментах. Казалось, вся земля в эту безмятежную прекрасную ночь была полна любви. Никаких предостережений, никаких знамений, нигде ни следа печали, повсюду жизнь, мир и наслаждение. Где был его ангел-хранитель? Покинул ли он Дона Луиса, отчаявшись спасти его, или, не предвидя угрожавшей ему опасности, не собирался препятствовать его намерениям? Как знать? Может быть, это опасное положение приведет Дона Луиса к торжеству? Святой Эдуард и королева Эдита вновь предстали перед воображением Дона Луиса и укрепили его волю. Погруженный в задумчивость, Дон Луис шел медленно и еще не достиг городка, когда часы на башне приходской церкви пробили 10, час свидания. Колокол 10 раз ударил в сердце Дона Луиса, и каждый удар наносил ему рану. Но к боли и страху примешивались предательское волнение и отрадная сладость. Дон Луис прибавил шагу, боясь еще больше опоздать, и скоро очутился на окраине городка. Там царило величайшее оживление. Девушки, пришедшие к источнику на общинном пастбище, умывались. Верный способ сохранить своего возлюбленного, у кого он был, или завести его в скором времени. Женщины и детишки рвали тут и там ветви вербены, розмарины и других растений, из которых готовится волшебный тимьян. Повсюду звучали гитары. Кругом слышался любовный шепот. На каждом углу виднелись счастливые влюбленные парочки. Канун Иванова дня, хотя это и католический праздник, таит смутные отголоски древнего язычества и поклонения силам природы. Может быть, от того, что он совпадает с летним солнцестоянием. Во всяком случае, здесь не чувствовалось ничего религиозного. Все дышало земной любовью и страстью. В наших старинных романсах и легендах магометанин посещает прекрасную христианскую принцессу. А рыцарь-христианин добивается цели своих страстных желаний у знатной мавританки всегда в канун Иванова дня. Можно сказать, что здесь, в городке, сохранились традиции старинных романсов. Кругом кипела жизнь. Казалось, весь городок высыпал на улицу. Немало народу съехалось из окрестных сел. Трудно было пройти из-за множества столиков с халвой, медовыми ковришками и гренками, ларьков с фруктами, палаток с куклами и другими игрушками, а также жаровин, у которых толпились молодые и старые цыганки. Одни жарили пончики, отравляя воздух запахом масла, другие взвешивали и продавали их, метко отвечая на комплименты молодых людей, третьи предсказывали судьбу. Дон Луис старался избежать встречи с друзьями и, едва завидев вдалеке знакомое лицо, бросался в сторону. Так он продвигался, нигде не задерживаясь, ни с кем не разговаривая. И вот он подошел уже к дому Пепиты. Сердце его усиленно забилось. Пришлось остановиться на мгновение, чтобы успокоиться. Он взглянул на часы. Было около половины одиннадцатого. «Боже мой», — подумал он, — «скоро полчаса, как она меня ждет». Он торопливо вошел. Фонарь, всегда освещавший калитку, горел в эту ночь тусклым светом. Едва Дон Луис закрыл за собой дверь, как чьи-то пальцы, точно когти, вцепились в него. Это была Антоньона. «Чертов семинарист, неблагодарный грубиян, олух!» — зашептала она. «Я уж думал, ты не придешь. Где ты был, балбес? Ты еще смеешь опаздывать, оттачиться, когда из-за тебя тает соль земли, когда тебя ждет солнце красоты!» Осыпая на ходу упреками оробевшего семинариста, Антоньона поспешно тащила его за собой. Они вошли в калитку. Антоньона осторожно и бесшумно заперла ее, пересекли внутренний двор, поднялись по лестнице, миновали несколько коридоров, две залы и подошли к закрытой двери кабинета.